и могут уйти, уступив место регулярным частям. О том, каков был реальный вклад вагнеровцев в разрушение и взятие Бахмута, мы, вероятно, никогда уже ничего не узнаем, но количественно они составляли не более четверти воевавших там россиян. Правда, три четверти были только что мобилизованы, рядовые необученные. Во время бахмутских боев Пригожин регулярно шантажировал и оскорблял армейское начальство. Знаменитая фраза «Шойгу, Герасимов, где снаряды?» была сказана именно тогда. Пригожин кричал в своих роликах, что если ему немедленно не дадут оружие в требуемом количестве, он уведет своих людей и оголит фронт. Видимо, именно тогда Путин задумался о ликвидации ЧВК, вдобавок не прописанных в российском законодательстве и официально несуществующих. Армейское подразделение, которое не подчиняется командованию и оголяет фронт, когда сочтет нужным, добавляет изрядную талику абсурда в ход и без того не слишком осмысленной войны. Начальству захотелось единоначалия. Любопытно, что Зеленский ни разу не удостоил вагнеровцев прицельного высказывания. Для него это подразделение, громче прочих рассказывающее о своих зверствах, упоминание попросту не стоило, даже в дни вагнеровского мятежа, показавшего всему миру полную неготовность армии защищать Путина. Зеленский, конечно, не чистоплюй и воспитывался не в элитной школе. Квартал 95 Кривого Рога был местом беспокойным, где выковываются довольно крепкие характеры. И все-таки, если уж говорить о психологическом портрете Зеленского, есть вещи, от которых он отдергивается. Одно дело полукриминальные нравы Криворожского двора, и совсем другое – штрафбаты, восставшие из ада, а российская зона и есть ад, и в такой же ад она превращает все, к чему прикасается. Всякий раз, когда Зеленскому приходилось высказываться о Вагнере или отвечать на вопросы о нем, видно было, как его передергивает, как он злится и брезгует, как все в нем отрицает этот мерзкий тип блатного патриотизма и беспредел на всех уровнях. Впрочем, он не делал принципиальных различий между хозяином ЧВК и Россией. Российская власть для него так же нелегитимна, как и частная военная компания. Если говорить, как Зеленский менялся во время войны, приходится заметить три стадии, через которые он прошел. Недоверие, ненависть, брезгливость. И следуя за своим королем-наратором, эти же стадии проходила Украина. У Зеленского с Пригожиным своя история отношений. Во-первых, осенью 2019 года случился Вагнергейт, то есть операция «Авеню», уже здесь упоминавшаяся. Эта история мутная, как мутно все, что связано с Пригожиным. Во-вторых, еще более мутный случай – убийство кувалдой вагнеровца Евгения Нужина, но в этой ситуации уже буквально каждое утверждение следует ставить под вопрос. Неудивительно, поскольку сама гибель Евгения Пригожина никем надежно не подтверждена, похороны засекречены, а ролики с воскрешением плодятся с грибной скоростью. Первоначальная версия такова. В ночь на 13 ноября 2022 года в сеть сливается видео, на котором человека, назвавшегося Евгением Нужиным, убивают кувалдой. Перед этим Нужин говорит на камеру, что отправился на фронт с целью перейти на сторону Украины и воевать с русскими. На улице Киева он был похищен и доставлен в подвал, где над ним будет учинен самосуд, после чего его бьют кувалдой по голове. Неясно, убийство это или постановка. Установлено, что Нужин родился в Казахстане в 1967 году, служил во внутренних войсках, получил 24 года за убийство и нанесение телесных повреждений еще одной жертве, сменил несколько тюрем и колоний, в тюрьме пользовался телефоном и выходил в соцсети. В июле 2022 года в Рязанской колонии был завербован Пригожиным, но почти сразу сдался в плен, сказав в интервью украинским журналистам, что осуждал вторжение. При этом аннексию Крыма он в соцсетях поддерживал и регулярно постил российскую патриотическую символику, а после вторжения одобрил и его. В интервью он рассказал, что вагнеровцев используют как пушечное мясо, что в группе господствуют зверские нравы и предателей без суда обнуляют, то есть расстреливают. Как он попал обратно к вагнеровцам, неизвестно. Некие источники рассказывали журналистам, что вагнеровцы его выкрали прямо из Киева, но главная версия была, что его выдали России по обмену. Эта версия была направлена явно против Зеленского, поскольку он многократно, лично и публично давал российским пленным гарантии безопасности. Для оправдания такого его поступка распустили слух, мне его пересказывал добрый десяток коллег, будто вагнеровцы предлагали за одного Нужина 50 украинских пленных, которых в случае несогласия грозили расстрелять. То есть Нужин был им очень нужен. Созвучие явно не случайное, если всю эту историю, включая службу Нужина у вагнеровцев и попадание его в плен, считать вымыслом. Если Зеленский якобы согласился отдать Нужина за 50 или сколько их там было украинских пленных, спасая их жизни, вопросов к нему не возникает. Но вся история отдавала дурной литературщиной, пригожинской графомании. Как большинство зет-патриотов, он страдал ею в тяжелой форме. Курировал сценарий агитационного фильма «Солнцепек», уделял особое внимание функционированию собственных СМИ, даже опубликовал детскую книгу «Индрагузик». «Индрагузик, Карл». Ничего нет страшнее несостоявшихся творческих людей, и лютой ненавистью ненавидят они состоявшихся. Журналисты направили Зеленскому запрос, действительно ли он выдает русских пленных против их воли. Ответа не было, и подозреваю, что Зеленский был вовсе не в курсе этой истории, и сам факт существования Нужина стал ему известен лишь из этого запроса. Дмитрий Песков на просьбу о комментарии сказал: «Это не наше дело». О том, что вагнеровцы и их патрон получили право на расправу и власть утратила монополию на насилие, заговорили решительно все. Тело Нужина не было видно родным, якобы, как объясняли они сами, потому что выдавший автоматически признается в убийстве. Было ли убийство? Выкрадывали ли Нужина? Собирался ли он с самого начала перебегать к украинцам или вся легенда запущена с целью скомпрометировать Зеленского? Никто теперь не скажет. Но беспределом ведь и называется та ситуация, где нет фактических и логических пределов, где возможно буквально все. Как говорит Марья Васильевна Розанова, у кремлевских старцев, по крайней мере, были берега, и они не находили особого наслаждения в том, чтобы быть плохими, нарочито плохими, хуже всех. Теперь, когда нет уже и самого Пригожина, опять-таки ставим знак вопроса, иначе воспринимаются слова Зеленского о его авиакатастрофе. Это не наше дело. Ровно так же отозвался Зеленский на пресловутый мятеж Пригожина 24 июня 2023 года. Главное событие на российском человеческом и историческом безрыбье. Был ли это мятеж? Вообще не ясно. Сам Пригожин заявлял, что психанул. Он обиделся, что заслуги его группы в Бахмуте недооценивают, что заставляют его анархистов присягать Шойгу, что собственный его статус непонятен, ну и якобы пошел на столицу маршем справедливости, причем дошел почти до Тулы, но там почему-то развернулся. Была версия, что он шел свергать Путина. Была, что шел смещать с должности Шойгу. Была, что это был его способ удрать с фронта перед успешным контрнаступлением, которое проводит Сырский. Все эти версии равноправны, ни одна не убедительна, а главным символом несостоявшегося мятежа стал танк, застрявший в воротах ростовского цирка. Зеленский сделал по этому поводу краткое русскоязычное заявление. «Каждый, кто выбирает путь зла, разрушает сам себя, посылает колонны военных уничтожать жизнь другой страны и не может удержать их от бегства и предательства, когда жизнь сопротивляется, терроризирует ракетами, а когда их сбивают, унижается, чтобы дали шахеды, унижает людей и бросает на войну сотни тысяч, чтобы, наконец, забаррикадироваться в Московской области от тех, кого сам вооружил. Россия долго маскировала пропагандой свои слабости и глупости своего правления, а теперь хаоса уже столько, что ни одной ложью его не утаишь. Все это – один человек, который снова и снова пугает 1917 годом, хотя вообще ни к чему другому привести не способен. Слабость России очевидна, полномасштабная слабость. И чем дольше Россия будет держать свои войска и наемников на нашей земле, тем больше хаоса, боли и проблем для себя потом получит». Реакция Зеленского на Пригожина – полное беспримесное отчуждение. Он не понимает и не хочет понимать, что это такое. Это какая-то другая форма жизни. И он бы век о ней не знал, если бы эта форма жизни не перехлестнулась за пределы своей лабораторной емкости и не пошла захватывать живое человеческое пространство. Трудно представить себе что-то более типичное для нынешней России, чем Пригожин, и что-то более наглядное, чем его способы ведения войны. Все это следствие чудовищного упадка нравов в путинской России. И самое ужасное, что кто-то должен со всем этим что-то делать. и что этим кем-то должен быть Зеленский. Правильно сказал о нем Пригожин своей пресс-службе в ноябре 2022 года. Хотя в данный момент он является президентом страны враждебной России, Зеленский – сильный, уверенный, прагматичный и приятный парень. И то сказать, другой давно бы с вами такими с ума сошел. Глава 16. Контрнаступление. О том, что контрнаступление Украины начнется в конце весны или в первую неделю лета, говорили все – и в России, и в Украине, и на Западе. Оно выглядело неизбежным. Его поторапливали все, и это больше всего напоминало постоянные требования к Кутузову. «Пора дать генеральное сражение, сколько можно». Он вынужден был дать это сражение и все равно оставить Москву. Но принято считать, что в Бородино на французов была наложена рука сильнейшего духом противника. Контрнаступление необходимо было для доказательства боеспособности ВСУ и качества поставленного оружия, для поднятия морального духа и попросту по законам драматургии, которая в этой войне, так получилось, значит больше, чем военная теория. И это контрнаступление по определению не могло быть триумфальным, потому что Украина получила гораздо меньше оружия, чем просила, и оружие это было не тем, о котором она просила. 14 июля «Вашингтон-Пост» опубликовал изложение разговора своих корреспондентов Константина Хлудова, Сергея Моргунова и Карины Храпчук с Валерием Залужным. Проведение контрнаступления с целью вернуть эту территорию, победить Россию и минимизировать потери Украины требует ресурсов, которых все еще не хватает. Западные чиновники заявили, что у Украины достаточно средств для успеха, но Залужный резко критиковал своих коллег, которые утверждали, что Киеву не нужны F-16. Их собственные военные никогда бы не стали так сражаться. А западные союзники, ссылаясь на опасения эскалации войны с Россией, поставили условия в отношении ракет большей дальности и другой техники, которую они до сих пор предоставили. Они не могут быть использованы для нанесения ударов по российской земле. Поэтому, по словам Залужного, он использует оружие украинского производства для частых ударов через границу, которую Киев официально никогда не признает своей. За две недели до этого Залужный говорил Изабель Хуршудян: «Чтобы спасти свой народ, почему я должен спрашивать у кого-то разрешение, что делать на вражеской территории? Почему-то мне приходится думать, что мне там нельзя ничего делать. Почему? Потому что Путин применит ядерное оружие? Умирающим детям все равно. Это наша проблема, и нам решать, как убить этого врага. Убивать на своей территории в войне можно и нужно. Если наши партнеры боятся применять свое оружие, мы будем убивать своим, но ровно столько, сколько необходимо». 20 августа Зеленский сообщил, что Украина получит от Нидерландов 42 F-16. Он сфотографировался на фоне этих истребителей с нидерландским премьером Марком Рютте. Как положено королю-наратору, в Дании Зеленский позировал в кабине истребителя вместе с женой. Это вызвало в России предсказуемую истерику. Недемократичные власти Дании почти никому, кроме датских журналистов, не дали задать вопросы. Премьер Дании Метте Фредериксон вошла в кабину истребителя босиком. Половина переданных Украине истребителей никуда не годится. Все это сопровождалось рефреном. Украинский клоун позирует перед фотографами. А русский клоун в это время забывает, на какой руке у него часы. Но несмотря на передачу истребителей и обещание передать дальнобойную артиллерию, контрнаступление, как и предупреждал Залужный, идет медленно и будет не последним. Украине приходится прогрызать три линии российской обороны, и хотя Залужный утверждает, что продвигается вперед ежедневно, пусть иногда на 500 метров, темпы этого наступления не устраивают ни его самого, ни Запад. 25 августа Залужный участвует во встрече с натовским генералитетом на польской границе. Регулярно собирается «Рамштайн», международная группа помощи Украине, получившая название не по коллективу Тиля Линдемана, но по авиабазе, где 26 апреля 2022 года эта команда собралась впервые. Она съезжается ежемесячно, разочарования не испытывает и постоянно подчеркивает готовность поддерживать Украину до конца военных действий. Не забывайте подписываться, ставить лайки, делиться этим видео, комментировать. И совсем уж хорошо, если вы отправите донат. Помните, что канал существует только благодаря вашей поддержке. Глава 17. ВЗ 2. 1. Залужный. Для многих в Украине и за ее пределами ВЗ означает сегодня прежде всего не Владимир Зеленский, а Валерий Залужный. Еще одно символическое совпадение в истории этой войны. Трое самых известных и влиятельных деятелей украинской обороны, министр Алексей Резников в отставке с 5 сентября 2023 года, главнокомандующий Валерий Залужный и спикер Минобороны Михаил Подоляк. О причинах отставки 53-летнего Резникова писали много. В качестве главного мотива называли коррупционные скандалы, но думаю, что здесь, как и в большинстве решений Зеленского, первичны стилистические соображения. Резников – адвокат, человек гражданский, подчеркнуто интеллигентный, сменивший его крымский татарин, финансист и жесткий переговорщик Рустем Умеров, на 16 лет младше и значительно брутальнее. Резников с почетом отправлен послом в Британию, контакты с которой для Украины сейчас исключительно важны. Естественно, что в ходе войны на первый план выходят представители ВСУ, к которым в Украине относятся сейчас молитвенно, как в Израиле к своей армии. Это естественный ход вещей, иначе быть не могло, и хорошо, что амбиции украинских военных не простираются слишком далеко. Они легко могли бы стать главными соперниками президента в борьбе за власть, если бы сейчас в Украине была актуальна политическая борьба. К счастью, на нее сейчас никто не отвлекается. Роль Зеленского в руководстве армии в разных источниках оценивается по-разному, но своим военным он доверяет и в управлении войсками не вмешивается. Здесь, как и в экономике, он предпочитает опираться на профессионалов. Залужный словно нарочно выдвинут на главную роль в руководстве украинской армии для контраста с российскими коллегами. 8 июля 2023 года он отметил 50-летие. Он родился в Новограде-Волынском в семье офицера, окончил Одесское высшее объединенное командное училище 1997 и Национальный университет обороны Украины 2014. 27 июля 2021 года назначен главнокомандующим ВСУ. Как положено главнокомандующему боевой армии, Залужный человек скрытный, потому особенно ценны его немногочисленные интервью, прежде всего американским СМИ. Портрет, который из них вырисовывается, привлекателен и одновременно пугающий. Но самое привлекательное, что в нем есть – абсолютная прямота. Применительно к Залужному чаще всего употребляется слово «хитрый», но ничего особенно хитрого в этой войне нет. Украине требуется в ней как можно больше оружия, а распорядиться им она сумеет. Ее задача – прогрызть российскую оборону и вернуть себе захваченные территории. Это невозможно сделать без дальнобойной артиллерии и авиации. Я не военный эксперт, это их дело – писать учебники на материале последней войны, объяснять значение рейдов на территории противника. О рейдах Залужного написано десятки статей, его тактика борьбы с превосходящим противником подробно разобрана. Меня интересует личность человека, в котором Украина видит сегодня главную свою надежду. Самый главный опыт, который у нас был, и тот, который мы исповедовали почти как религию, заключается в том, что русских и любых других врагов надо убивать, просто убивать. А главное, не бояться это делать. И это то, что мы делаем. Я доверяю своим генералам. С начала войны я уволил 10 из них, потому что им было не до этого. Еще один застрелился. Русская мобилизация сработала. Неправда, что их проблемы настолько ужасны, что эти люди не будут бороться. Они будут. Царь велел им идти на войну, и они идут. Я изучал историю двух чеченских войн. Там было то же самое. Они могут быть не так хорошо оснащены, но все равно представляют для нас проблему. Русские готовят около 200 тысяч свежих солдат. Я не сомневаюсь, что у них будет еще одна попытка в Киеве. Мне представляется, что и Залужный, и Зеленский сделали для себя главный вывод. Отступать некуда, компромисса нет и быть не может. В то время как весь мир ненавязчиво пытается внушить Зеленскому, что все войны заканчиваются переговорами, он упорно стоит на своем. В то время как весь мир ненавязчиво объясняет Залужному, что ему дали все оружие, какое могли, и больше у НАТО попросту нет, он продолжает повторять: «Мне нужны 100 самолетов и 6 тысяч хаймерсов, и мы выйдем на границы 1991 года». Залужного называют в Украине «наш Наполеон», а Зеленского, как мы помним, «наш маленький Черчилль», сейчас уже и без маленького. На 50-летие главкома 93-я отдельная механизированная бригада «Холодный Яр» посвятила ему песню и записала клип. Надо признать, это сильное зрелище. Ничего похожего ни на российский официоз, ни на российский блатняк. «Нам чужого поля не треба, за своє ми б'ємось до кінця. Наступ наш ніхто не зупинить. Крізь вогонь ідемо до мети, звільнимо свою Україну, ворогам зламаємо хребти». И припев «Даст наказ Залужный, будемо у Москвы». А что, свободная вещь, как говорил Андрей Платонов. В интервью программе «Рандеву», которую вела Янина Соколова, Залужный признался, что есть у него мечта проехать на танке по Арбату. Но осторожно, все же памятник. Поет это все, аккомпанируя себе на гитарах, ударных и духовых, весьма пестрый состав в возрастном диапазоне от 20 до 50, с преобладанием 40-летних. Средний возраст украинской армии 38. Молодых стараются в бой не пускать. Ни малейшей истерики, спокойная уверенность и полная готовность ко всему. Сумела-таки Россия вырастить грандиозную армию, только не свою. «Усі мы, хлопці, дружны. Він и ты, и я. Батько наш Залужный, за